Просто Богу некуда спешить. Вновь и вновь он ставит на терпенье. Время жизни — вешки, оглавление. Божий промысел — задумчивый самшит. Время. Время. Мы опять на «вы». Слабонервно к датам приближения. И опять лишь звук стихотворения тянет сердце до конца главы.